Глава 21. Поднявшись из-за стола, быстро перемещаюсь в кабину и действительно вижу туши драконов, на которых едва различимы крохотные фигурки наездников. На момент внутри поднимается волна паники. К такому приему мы не готовились. А что теперь делать? Атаковать их, сорвав планирующиеся мирные переговоры? Выставить щиты и попробовать приземлиться? Задерживаю мысль на втором варианте и, сочтя его оптимальным, сворачиваю комбинации, все это время разгонявшие дирижабль. Параллельно озвучиваю команду Айрин. Свяжись с Лезлой. Пусть Канс задействует осколок для установки щита. Попробуем приземлиться, не отвечая на огонь. Викантесса берется за артефакт связи, а я запускаю связку сдвоенного щита. Огонь плюс воздух. С учетом артефакта с Хесса, такой должен сдержать удары драконов и прикрыть от большинства заклинаний, которые могут использовать наездники. Когда заканчиваю с ним, за спиной слышится голос Кольда, тоже подошедшего к кабине. «Внизу наши собратья. Я чувствую как минимум два артефакта связи. Не уверен, что они заодно с теми, кто поднял драконов. Но могу попробовать связаться и прояснить обстановку». Повернув к нему голову, устало удивляюсь. Не думал, что подгорные в состоянии чувствовать артефакты связи друг друга. Но старейшина прав. Сейчас нам не помешает любая информация о том, что творится внизу. В конце концов, за ночь могло всякое произойти, вплоть до еще одного государственного переворота. Выйди с ними на связь, возможно, получится что-то выяснить. Подгорный приступает к делу, а на нас заходит первый из трех парящих в воздухе драконов. Столб пламени обрушивается справа, заставив дирижабль покачнуться. Но щит благополучно выдерживает атаку, спасая аппарат от разрушения. За то время, пока Кольт общается с неизвестным мне соплеменником, нас атакуют еще дважды. И такое же количество раз пытаются навалиться на дирижабль Канса. Потом внезапно отлетают в сторону, держась поблизости. Почти сразу после этого за спиной слышится голос Кольда. «Ситуация интересная. Во-первых, наша местная община поддерживает спашинов и сейчас находится в рядах их солдат. Во-вторых, нас приняли за дирижабли имперской армии, потому и атаковали. Сейчас можем снять щиты и приземляться». Переварив информацию, даю капитану команду на снижение, но защиту пока не убираю. Точно так же поступает и Танфой, экипаж которого тоже ведет дирижабль вниз. Впрочем, стыковка с причальными мачтами происходит без осложнений. Нас больше не пытаются уничтожить. Да и сопровождающие драконы на последнем отрезке пути исчезают. То ли тоже пошли на посадку, то ли наоборот, поднялись выше, пропав из зоны видимости. Когда окончательно швартуемся, незадолго задумываюсь и в итоге выдвигаюсь наружу сам, взяв с собой только Айрин, Мику со Скэнсом и Кольда. Если нас вдруг попробуют всерьез атаковать, рассчитывать все равно можно будет только на мощь осколка. Сотня призванных никак не помогут в бою, который протекает внутри замкнутого пространства. А отступать внутрь воздушного судна небольшой группой будет намного удобнее. Тем более, что оно все еще находится под прикрытием. Старый щит я снял, но почти сразу установил новый, буквально вплотную прилегающий к корпусу и оболочке. Канс и Лезла пока остаются внутри своего дирижабля. Так будет проще, если нам вдруг придется экстренно отступать. Выйдя наружу, сталкиваемся с небольшой встречающей делегацией. Во главе мощный седой старик, с правой стороны от которого черноволосый мужчина лет 30, а с левой — Тадеш. Чуть сбоку от них шагает низкорослый крепыш неопределенного возраста. Как я предполагаю, тот самый подгорный, с которым беседовал Кольд. Остановившись напротив друг друга, какое-то время меряемся взглядами, и лидер встречающей страны начинает разговор первым. «Я рад приветствовать одного из кандидатов на престол в столице княжества. Я Спашин Тадеш. Могу узнать, что вам понадобилось?» Бросив взгляд на Тадеша, который пока молчит, озвучиваю ответ. «Императора, вы приветствуете законного императора Норкрума, которого предала бывшая соправительница, сейчас узурпировавшая трон». Старик усмехается в седые усы. Не далее, как вчера утром вас объявили вне закона, дав право каждому подданному империи на безотложную казнь». Вернув усмешку, отвечаю в тон. «Значит, мне повезло, что я нахожусь на территории княжества, которое Морна мечтает вернуть в лоно империи, выпотрошив всех членов вашего рода на центральной площадке Гвойска». Теперь тот прекращает улыбаться и более серьезным тоном интересуется. «Зачем вы здесь? Ищете убежище?» Отрицательно качаю головой. «От наших врагов не скрыться. Рано или поздно они подомнут под себя всю империю, включая ваше княжество. Шансов где-то переждать и спрятаться нет». «Могу я тогда спросить, что вам понадобилось в наших краях?» Пару секунд собираясь с мыслями, еще раз проходясь по заранее заготовленному варианту ответа. «У нас есть шанс победить. Раздавить палача и Морну, отбросить южан и вернуть империю к мирной жизни». Князь ухмыляется. «С вашим подходом к борьбе от империи скоро ничего не останется». Снова выдаю готовый вариант. «Вы предпочтете попытаться выжить или хотите просто сидеть в ожидании, пока под стены города явятся вражеские войска?» Голос внезапно подает брюнет, стоящий по правую руку от Станиша. «Даже если мы вам поможем, хочешь сказать, что не потребуешь от княжества вернуться под руку империи, когда сядешь на престол в Схердесе?» Судя по тому, как морщится старик, подобное вмешательство не планировалось. Зато оно позволяет сразу обозначить мне свою позицию по одному из основных для них вопросов. Хватит договора о военном союзе и беспошлинной торговле, плюс взаимной выдачи преступников. На лице местного монарха отражается вполне искреннее удивление. «Даже не протекторат?» Рядом что-то ворчит под нос Айрин, а я излагаю ответ. «Вы все равно будете постоянно стремиться к самостоятельности. Не вижу смысла тратить ресурсы на сдерживание. И уж тем более не понимаю, зачем биться из-за этого, когда весь Норкрум стоит на пороге гибели». Вздохнувший Станиш слегка покачивает головой. «Любите вы сильно преувеличивать степень опасности. Обычная болезнь всех молодых». Слегка продвинувшись вперед, импровизирую. «Хорошо, я перефразирую. Обычные люди продолжат жить, как жили. Может, чуть хуже. Но для них критично ничего не изменится. Зато магам настанет конец. Уверен, в финале этой истории Хёниц превратят в груду развалин и откроют охоту на всех оставшихся в Империи магов. Сомневаюсь, что вас пощадят среди этого кровавого хаоса. Против подручных палача не поможет магия подгорных. Может, они и понесут какие-то потери, но разотрут их в кровавую пыль, а ваши головы выставят на стене в качестве украшения и напоминания всем остальным. Айвенда не остановится. И уж тем более не нажмет на тормоз Морна. Взгляд князя меняется. «Айвенда?» «Палач. Его настоящее имя. Раньше он был одним из преподавателей Хёница. Один из подручных этого ублюдка у нас в плену. Засунут в тело обычного человека. И мы предполагаем, что у нас есть шанс разделаться с ним. Или, по крайней мере, дать полноценный бой, заставив умыться кровью. Маги Хёница сейчас заняли оборону в университете. Но, думаю, выступят в нашу поддержку. Как только узнают, что к чему». Теперь князь косится в сторону Тадеша, и тот вступает в беседу. «Предположим, мы согласимся на твои условия. Что потребуется от нас? Зачем вы прибыли в княжество?» Глянув на бывшего сокурсника, с легкой усмешкой качаю головой. «Прямо сейчас за нами могут наблюдать. Глаза и уши Айвенда есть по всей империи. От вас потребуется невмешательство и полная свобода перемещений для нашего отряда. Все остальное мы сделаем сами. Главное, не мешайте». Мгновение парень раздумывает, после чего поворачивается к старику. «Думаю, мы можем впустить их отец, заключить договор и предоставить свободу действий». Интересный поворот. Я почему-то думал, что это его дед. А князь, оказывается, заделал еще одного сына в довольно преклонном возрасте. Сам старик, кивнув сыну, поворачивается к четвертому участнику делегации. Тот мгновение раздумывает и начинает говорить. «Я не знаю этого человека, а незнакомцам доверия нет. Но с ним Кольт Орханой, которому я верю всецело. Раз он сказал, что ручается за этих людей, значит, все в порядке». Речь отчасти противоречивая, но итог вполне понятен. Несмотря на это, князь еще какое-то время размышляет. Наконец, озвучивает вердикт. «Можешь дать своим людям приказ выгружаться. Мы выделим вам здание для размещения и заключим все договора, о которых ты говорил. Препятствий для перемещения по территории княжества не будет. Но если вы решите атаковать наших солдат или полицию, последствия наступят сразу же». Переглядываюсь с Сайрин, и та тянется к артефакту связи. А Микка возвращается назад, чтобы проинформировать бойцов, оставшихся внутри дирижабля. Потом поворачиваюсь назад к старику. «Мы не собираемся вступать в конфликт с кем-то из ваших людей. Но если окажется, что кто-то из них предан не вам, а палачу, то иного выбора не будет». Тот ухмыляется. «Думаю, Тадеш проведет все это время с вами, чтобы точно понимать, на каком основании вы применили силу в том или ином случае». Замолчав, поднимает взгляд на воздушные суда и добавляет. «Сколько вас там?» «Я не против присутствия Тадеша, но предупрежу, что это может быть опасно. Пусть мы и сделаем все от нас зависящее, чтобы защитить его в случае угрозы, но вероятность гибели все равно сохраняется. Что касается моих людей, с нами Канс Танфой и вдовствующий Хёрди Синю Лезла Танфой, плюс две роты призванных и небольшая группа соплеменников Кольда. О наличии среди прибывших дочери Ренес Хесса я решил умолчать. А Арса на фоне всех остальных и вовсе кажется почти обычным солдатом. К тому же не владеет магией». Глаза князя слегка расширяются. «Лезла кровавая? Интересная у тебя свита, парень». Чуть помолчав, продолжает. «Выгружайтесь. Тадеш позаботится обо всех вопросах». Спустя четверть часа на улице оказывается весь личный состав отряда. В дирижаблях остаются лишь экипажи, да по несколько призванных в качестве охраны. Остальные маршируют мимо местных военных в серой форме с нашитыми на нее белыми полосами. Отмечаю, что на лицах солдат княжества весьма явственно отображается изумление, а некоторые испытывают и страх. Увидеть на своей земле такое воинство они точно не рассчитывали. Собственно, один сейс, кружащий в воздухе и нарезающий круги над нашим строем, уже стоит удивления. Если же присмотреться, то можно рассмотреть хвосты, крылья, дополнительные конечности и прочие особенности наших бойцов, что заставляет местных вояк сильно нервничать. Для размещения нам выделяют не гостиницу, а старые и сейчас пустующие производственные цеха. Не самый лучший вариант, но одаренному коню в зубы не смотрят. Так что оставляю Айлоса разбираться с сохранением, а сам вместе с Айрин, Кансом и Лезлой отправляюсь на встречу с Тадешем. Для нее он выбрал небольшое кафе поблизости. Когда рассаживаемся на стульях, и улыбчивая официантка приносит сорг в изящных чашках, запускаю нотную комбинацию, защищающую от прослушки. Закончив, слышу голос Эйкора. «Молодец! Почти ни разу не сбился. А теперь узнаю у Тадеша, есть ли у них маги, приговоренные к смерти. Мне нужно тело, Кирнес. И не только по личным причинам. Как вы проберетесь в библиотеку без меня?» «Если честно, я пока не совсем представляю, как мы это сделаем и с помощью старого мага. Но он прав. Поддержка нам не помешает». Переведя взгляд на сокурсника, собираюсь озвучить вопрос. Но он уже начинает говорить сам. «А где Джоэл? Оставили в лагере?» Переглядываемся, и я тяжело вздыхаю. «Погиб. Но мы надеемся вернуть его обратно». Брови Спашина ползут вверх. «Так разве можно?» Виконтесса цокает языком. «Я была мертва не один день, но, как видишь, сижу рядом с тобой и пью сорг». Теперь парень выглядит совершенно ошарашенным. «По-настоящему мертва? Без кристалла разума и...» Подняв руку, прерываю его. «Да, Тадеш, она погибла. Во время сражения за Скерс противник прорвался в город, и Айрин угодила под удар. И снова да, мы вернули ее из мира, куда попадает разум каждого жителя Норкрума после его гибели. Но провести процедуру можно только в первое время. Потом, даже если ты вернешь сознание, то в нем мало что останется от прежнего человека. Извини, но у нас сейчас нет времени отвечать на все вопросы. Если победим, то поговорим обо всем, что тебя интересует. А проиграем, Все участники этой встречи погибнут, и знания тебе все равно не пригодятся». Парень замолкает, поглядывая на Мино, а я продолжаю излагать. «Вопрос первый. У вас есть маг, которого планируется казнить? Подойдет любой. Вопрос второй. Что сейчас находится в имперской библиотеке?» Парень ненадолго задумывается и пожимает плечами. «Магов у нас нет, но можно проверить на наличие струн всех смертников, ожидающих казни. А библиотека на месте. Просто снова переименована в княжескую». Отпив сорка, прикидываю наши варианты. «Тогда распорядись о проверке. Нам нужно новое тело для Эйкора. Что касается библиотеки, туда нам потребуется наведаться. Но пока об этом никому ни слова». Бывший студент Хёница молча кивает и тоже пробует на вкус принесенный напиток, который перед этим проверил у Лезла. Потом задает вопрос. «Говорят, вы разнесли почти всю столицу, сражаясь со Схесом. Как у вас получилось его одолеть?» Раздумываю, стоит ли ему намекать на осколки. Информация пока не вышла за пределы ближайшего окружения Морны, которая сейчас серьезно прорядилась. Конечно, каждый участник той битвы понимает, что уровень задействованных сил зашкаливал, но они не имеют никакого представления об их природе. А сама бывшая соправительница сделает все, чтобы не допустить утечки информации. Как и палач. Пока я пытаюсь набросать варианты ответа, вместо меня принимается отвечать Лезла. Повернув голову в сторону парня, мягко говорит. «Некоторые тайны лучше не узнавать раньше времени, мальчик. Они способны сделать твою жизнь слишком опасной». Покосившись на нее, Тадеш хмурится и делает еще один глоток сорка. Правда, дальнейших вопросов не задает. А я пытаюсь сформировать план действий и через минуту неловкого молчания озвучиваю его. «Мы пойдем в тюрьму вместе с тобой и проверим всех смертников. Если среди них найдется кто-то подходящий, сразу заберем его. Сейчас никак нельзя терять времени». Тот кивает, а потом осторожно уточняет. «Ты так и не сказал, зачем вам приговоренный к смерти маг? Что за Эйкор, которому нужен такой подопытный?» Непонимающе морщусь, а потом понимаю, что парень не в курсе о существовании призрака. Меня подвело ощущение, что все поблизости о нем знают. Эйкор-призрак. Освобожденный Морной на территории Хёница. После покушения на Морну в Императорском дворце он находился в теле баронетта Сондра Кронца, а буквально вчера получил пулю в голову, и теперь ему требуется новое тело. Глаза Тадеша снова расширяются, и тот машинально окидывает взглядом пространство внутри кафе. Усмехнувшись, подтверждаю его мысли. «Да, он здесь прямо сейчас. Но увидеть ты его не сможешь. Визуальный контакт доступен только мне. Зато запросто обменяешься парой слов, когда мы отыщем для него новую оболочку». Сын князя сглатывает слюну и, покачав головой, поднимает чашку, отпивая из нее. Потом несколько раз подряд медленно кивает. «Хорошо. Раз все так, предлагаю отправиться в тюрьму прямо сейчас. А потом вы скажете, зачем вам понадобилась библиотека и что вы рассчитываете там найти».